9. К тому времени, как мы приблизились к пересадочному кольцу, Гик уже получил разрешение на посадку. Обычно шаттлам не разрешают швартоваться рядом с большими кораблями без предварительного согласования, но Гик получил добро и подделал подпись своего капитана для оплаты штрафа за отсутствие предварительного уведомления о полете. Портовые службы ничего не заподозрили. Никто не предполагал, что бот может быть настолько умным, чтобы притворяться по сети человеком. Уж я точно не знал. Шлюзы были несовместимы, но Гик решил эту проблему, подтянув шаттл к пустому модулю космической лаборатории. Он посадил нас, наполнил модуль атмосферы и открыл шлюз. Я встал и понёс Таппен к основному отсеку. Секс-бот последовал за мной. Когда я вошел и положил Таппен на стол, медсистема уже была наготове. Вокруг жужжали дроны. Я снял с Таппена одежду и обувь, слушая по сети инструкцию медсистемы. Капсула с Таппен закрылась, и я сел рядом. Таппен была без сознания. Медсистема продержит ее в таком состоянии до тех пор, пока не закончит работу. Вокруг меня летали два медицинских дрона. Один нырнул к моему плечу, а другой суетился над раной в бедре. Я не обращал на них внимания. Подлетел дрон покрупнее. Он нес сумку Таппен, ее куртку с кровавыми пятнами и мой рюкзак. Гик передал мне изображение с дронов из шаттла. 4 человека в шаттле были еще живы, хотя и без сознания. Гик послал дронов прибраться там, смыть кровь Таппен и все простерилизовать. Он уже стер память бота-пилота и удалил данные из системы безопасности. Одновременно со всем этим он болтал с портовой службой от имени одного из мертвецов, воспользовавшись поддельной цифровой подписью. Я увидел, как дроны закончили свое дело и удалились. Гик снова запер шаттл и отправил его обратно на Рави Хирал по расписанию. Посадит его бот-пилот. Там полно тяжело раненых людей, но пока они не придут в себя и не расскажут о произошедшем, все будут думать, что они перестреляли друг друга. Хотя, возможно, они не захотят рассказывать, что похитили человека. Что бы там ни было, у нас хватит времени отсюда убраться. «Откуда ты узнал, как нужно действовать?» — спросил я Гика. Хотя ответ уже знал. Он знал, что я знаю, но ответил. 179-я серия «Рассветы и гибели лунного заповедника». Секс-бот опустился на колени рядом со мной. «Я могу помочь?» «Нет». В конструкцию уже вцепились меддроны, вытаскивая снаряды. Из меня капало на девственно чистый пол Гика. От анестезии я не мог пошевелиться. «Как ты понял, что я автостраж из карьера Ганнака?» «Я видел, как ты выходишь из подземки в том секторе. Больше там ничего нет. В архиве о карьере тоже больше ничего, но люди до сих пор рассказывают друг другу жуткие истории. Если ты и в самом деле бесконтролен, и тебя сюда не прислали, 86% вероятности, что ты прилетел сюда, потому что ты один из тех автостражей». Я ему поверил. «Убери свою сетевую защиту». Он подчинился, и я влез прямо ему в мозг. Я чувствовал, что Гик проник вместе со мной, опасаясь ловушки. Но я нашел модуль контроля, отключил его и вернулся в собственное тело. Секс-бот отшатнулся, грузно плюхнулся на пол и уставился на меня. «Уходи», — сказал я, — «и больше не попадайся мне на глаза. Если покалечишь кого-нибудь на пересадочном кольце, я тебя найду». Он, пошатываясь, встал. В воздухе замелькали новые дроны, наблюдая, чтобы он ничего не натворил, и сопроводили его к двери. Секс-бот последовал за дронами в коридор. По сети Гика я смотрел, как секс-бот вышел через главный шлюз на пересадочное кольцо. Камера Гика следила, как секс-бот удаляется. «Я думал, ты его уничтожишь», — сказал Гик. Я слишком устал, чтобы говорить, и послал отрицательный ответ по сети. У секс-бота не было выбора. Но я взломал его модуль контроля не ради него, а во имя тех 4 сексботов из карьера Ганака, которые по собственной воле, без чьего-либо приказа, влезли в самое пекло, пытаясь спасти меня и всех остальных на руднике. «А теперь забирайся на стол. Шаттл скоро приземлится, нужно уничтожить еще кучу улик». Когда Тапа очнулась, я сидел на столе медотсека и держал ее за руку. Медсистема подлечила мои раны, и я убрал всю кровь. В меня попали снаряды, а собственные излучатели оставили дыры на рукавах, и Гик соорудил мне новую одежду в системе переработки. Похожую на форму его экипажа, только без логотипов. Штаны с множеством застегивающихся карманов, толстовка с длинным рукавом и высоким воротником, скрывающим порт на затылке, и мягкая куртка с капюшоном, все темно-синего или черного цвета. Я бросил окровавленную одежду в переработчик, чтобы баланс снова стал нейтральным, и Гику не пришлось подделывать логи. Тапан смущенно посмотрела на меня и прищурилась. «Ох», — сказала она и сжала мою руку. Из-за лекарств ее взгляд был туманным. «Что случилось?» «Нас снова пытались убить», — ответил я. «Пришлось бежать. Мы опять на пересадочном кольце, на корабле моего друга». Глаза Тапа накруглились. Она вспомнила произошедшее, вздрогнула и пробормотала: «Сволочи». «Твой друг сказал правду. Он отдал мне файлы». Я вытащил чип и положил в карман ее сумки. На вирусы и жучки я его уже проверил. «Корабль скоро отчалит. Вызови Рами и Маро навстречу рядом с зоной посадки». «Хорошо». Она поковырялась в ухе, и я протянул ей синий интерфейс. Дрон Гика нашел его в кармане Тлейси. Тапан взяла его, начала вставлять в ухо, но замешкалась. «Они страшно разозлятся». «Еще бы». «Скорее обрадуется, что ее оставили в живых. Им и в голову не придет злиться». Она поморщилась. «Прости, мне следовало тебя послушать». «Ты не виновата». Она выгнула бровь. «Думаю, как раз виновата». «Виноват я». «Значит, виноваты мы оба, но никому не расскажем», — решила Тапан и сунула интерфейс в ухо. Я наскоро прошелся по зонам корабля, где побывал, и убедился, что все на своих местах. Дроны Гика уже выстирали окровавленную одежду Тапан и стерилизовали все поверхности, да так, что провалится любая попытка найти улики. К тому же Гика не собирался здесь находиться, когда начнется расследование. Нам следовало бы немедленно улететь, но Гик считал, что все предусмотрел. Я начал вытаскивать интерфейс связи, который он мне дал. «От этого тоже надо избавиться?» «Нет», — отозвался Гик. «Оставь его. Может, как-нибудь снова окажемся в радиусе его действия». Медсистема уже простерилизовала себя и удалила записи об изменении моей конфигурации и лечении ран, моих и Тапан. Когда Тапан вышла из душа, я ее уже ждал. Дроны следовали за ней по пятам, стирая все следы ее присутствия. «Я готова», — сказала она. Она запихнула в сумку старую одежду и вышла уже в новой, но взгляд по-прежнему был немного туманным. Мы вместе вышли, и шлюз за нами закрылся. Я занялся камерами зоны посадки, а Гик уже исправлял записи своего шлюза, чтобы стереть наши следы. С Рами, Маро и остальной группой мы встретились в кафе у зоны посадки. Рами сообщила, что они уже купили билеты на пассажирский корабль, вылетающий через час. Они радостно поприветствовали Тапан со слезами и предостережениями друг другу не стискивать ее слишком сильно. Я уже предупредил их не говорить о произошедшем в общественном месте. Рами протянула мне карту с твердой валютой. «Твой друг Гик сказал, что такая оплата тебе подойдет». «Точно». Я взял карту и сунул в карман. Все немного нервно уставились на меня. «Так что, ты улетаешь?» — спросила Рами. Я уже присмотрел себе грузовой корабль в нужном направлении. Если повезет, улечу через несколько минут после них. Да, и нужно торопиться. Можно тебя обнять? Мару выпустила тапан и посмотрела на меня. Ох, я не отшатнулся, но всем стало очевидно, что ответ отрицательный. Мару кивнула. Ладно, это для тебя. Она обвела себя руками и сжала. Мне пора, сказал я и ушел. Гик уже отстыковался, и связь с ним вот-вот должна была оборваться. «Будь осторожен. Найди свой экипаж», — сказал он. Я отстучал по сети признательность, потому что если бы пытался что-то сказать, прозвучало бы это глупо и эмоционально. Я не знал, что буду делать, осуществлю свой план до конца или нет. Я лишь надеялся, что все прояснится, когда узнаю про события на карьере Ганака. Но, возможно, подобное озарение происходит только в сериалах. И, кстати, до отлета нужно закачать новые. Путешествие будет долгим. Читал Игорь Князев.